Поскольку теоретическая физика стала жизненным поприщем Бора, все его мысли были заняты вопросами науки и обучения молодежи. Бор понял, что подлинно научный центр — это не только хорошо оборудованная лаборатория, это и самоотверженные поиски научной истины и содружество ученых со всех концов земного шара. Это место работы и отдыха, раздумий и развлечений. И многие научные открытия обязаны своим появлением тому, что в промежутках между напряженной работой ученые умели находить время для отдыха, пишет биограф Нильса Бора Рут Мур в книге «Нильс Бор. Человек и ученый». Нильс Бор как бы приблизил будущее. Целое поколение физиков было объединено Копенгагенским семинаром. Невозможно себе представить, какая атмосфера, какая жизнь, какая интеллектуальная активность царили в Копенгагене в это время. Бор был рядом. Мы видели его работающим, разговаривающим, живущим среди молодых, веселых, жизнерадостных энтузиастов. Они приближались к глубочайшим тайнам материи, одержимые духом свободы, духом борьбы и радости, которую невозможно описать, писал Виктор Вейскопф, позднее генеральный директор ЦЕРНа, Европейской ассоциации ядерных исследований, один из самых молодых участников копенгагенских семинаров. Впоследствии Бор говорил, что лучшим учеником он считал Ландау. Часто на семинарах любимый ученик так горячился, что учителю приходилось его сдерживать. Ландау — не ругаться, а критиковать. Теперь позвольте сказать мне. Дау говорил приятелям. Бор всегда так делает. Больше всех говорит, а попытаешься его перебить, жалуется, что ему и рта не дают раскрыть. Дау был энергичен, остроумен, любил посмеяться, держался очень просто и быстро освоился на семинарах Бора. Ему рекомендовали недорогой пансион недалеко от института. Здесь обитало несколько участников семинара. Скоро Дао стал своим человеком в веселой молодой компании. Внешне насмешливый и задиристый, что, возможно, проявление самозащиты, Ландао в душе бесхитростен и добр. «Я в жизни не знал человека лучше Ландао», — говорил о нем Леон Розенфельд. Из воспоминаний других физиков, принимавших участие в семинарах Нильса Бора, видно, если Дао безо всякой причины кто-нибудь не нравился, он не считал нужным это скрывать. Были люди, которых он систематически дразнил. Вообще в поведении его проскальзывало что-то мальчишеское. Серьезность он считал скучным делом. Напускной серьезности у него не было. То, к чему он действительно относился серьезно, Дао не афишировал. Молодой доктор Ландау был истинным патриотом. Это видно по его ответам на вопросы. Как-то иностранные корреспонденты его спросили, как стать известным в Советском Союзе. Этот вопрос не представлял трудности для Ландау. «Вопрос, как стать известным, не бессмыслен», — вежливо сказал он. Выделение бессмысленных и не бессмысленных вопросов, играющая такую важную роль в объяснении явлений квантовой механики, всегда фигурировала в аргументации Ландау. Затем он продолжал. «Ответ на ваш вопрос прост. Нужно только сделать хорошую работу. Если вам случится когда-либо сделать какую-либо ценную работу, даже вы можете стать знаменитым». Следующий вопрос был более трудным. «Что можно сказать о свободе преподавания?» Ландау ответил. «Необходимо провести различие между бессмысленными и небессмысленными областями знания. Небессмысленными являются математика, физика, астрономия, химия, биология. Бессмысленными — теология, философия, особенно история философии, социология и так далее. Теперь ситуация проста. В преподавании небессмысленных дисциплин существует полная свобода.